Глава 5. Я разрываюсь на тысячи атомов. Я хочу покормить тебя. Вилка звякнула о тарелку, полную всякой нарезки и закуски. Зачем? Просто хочу. Хочу, чтобы ты губами взяла еду и облизала мои пальцы. Я отодвинулась от его руки, протягивающей мини-бутер с сыром и паштетом. Максим Денисович продолжал держать закуску на весу, будто не сомневался, что я исполню, и это его желание. «Не будешь?» — вкрадчиво спросил он. «Наелась?» Теперь его глаза опасно засверкали, и я сообразила, что у него в планах после завтрака. Послушно открыла рот и взяла закуску губами, прикусывая его пальцы и облизывая. И это маленькое представление окончательно взорвало состояние ректора. Он снова шумно выдохнул, подхватил меня на руки под задницу и быстро понёс в другую комнату, в спальню, с огромной-огромной постелью, устеленную покрывалом стального цвета. «Ты рвёшь мне все представления о порядочности». Выдохнул мне в губы мужчина и с напором набросился с поцелуями. Я довольно быстро догнала его в возбуждении. Он сознанием дела толкал меня к удовольствию от развратных игр. Уже без стеснения я выгибалась в его руках, громко стонала, подставляя то одну грудь, то другую под его поцелуи, развратно разводила ноги, когда он спускался губами ниже, выводя на животе узоры языком. И да, я мечтала, чтобы он вылизал меня там. «Садись на меня сверху», — сдавленно потребовал он. «Что?» Сознание затянулось опьяняющим дурманом. «Давай, малыш, оседлай меня и делай, что хочешь, я твой». Он уже развернул нас, оказавшись лежащим на спине подо мной. Я неуверенно поилозила на прокачанном прессе ректора, тая от внезапного осознания, что кумир всех девчонок универа сейчас лежит подо мной. Весь в моей власти и в предвкушении удовольствия от меня. «Всё, что хочу», — ещё раз уточнила я. «Да». Низкий голос срезонировал в моём теле, непроизвольно заставляя прогнуться. «Тогда закройте глаза, не смотрите». Он усмехнулся и подчинился. Я попыталась сползти с его пресса, но уперлась в торчащий член. Мы одновременно с ректором охнули. «Аккуратнее», — предупредил он. Пришлось привстать, чтобы не сломать его внушительный орган. «И он всей длиной поместился во мне?» Я с удивлением обхватила его у основания и провела по подрагивающему стволу к пунцовой головке. На кончике выделилась капелька росы, а ректор, всё так же, не открывая глаз, запрокинул голову и застонал, поддавая бёдрами вверх, подбрасывая меня. Ещё раз сделала движение рукой, удовлетворённо наблюдая, как ректор отзывается на каждое моё движение. Это заметно прибавило храбрости. Я наклонилась над ним, прислоняясь губами к прессу и чувствуя, как член послушно устраивается между моих грудей. Сжала руками груди, обхватывая член ректора теснее, одновременно вылизывая и покусывая на животе кожу, мгновенно покрывшуюся колючими мурашками. «Ведьма!» — простонал Максим Денисович, зарываясь пальцами мне в волосы и начиная двигаться. Теперь его член ходил между моих грудей, а губы спускаться ниже под движением его пальцев. И так произошло, что когда головка, скользя от выдавленной смазки, выскользнула из щели между грудей, мои губы оказались в пронзительной близости к ней. «Возьми в рот». Максим Денисович всё-таки открыл глаза и сейчас, приподняв голову, настойчиво смотрел на порнокартинку, где я, растерянная, была в миллиметре от его подрагивающего члена. Нервно облизнулась, и глаза ректора тут же помутнели. Он настойчиво надавил мне на затылок, тычась членом в губы. «Господи, с ректором я, похоже, познаю все способы ублажения мужчин». Но сопротивляться не хотелось. Я совру, если скажу, что меня само не вело от происходящего между нами. И я хотела попробовать ректора на вкус. Это не то, чем потом можно будет похвалиться, но мы-то с ним будем знать, что между нами произошло. Головка с нетерпением проникла в мой рот и натянула щеку. Я поспешно сомкнула губы вокруг толстого члена, и раздался развратный чмокающий звук. Он разорвал тишину спальни и словно снял последнее смущение перед ректором. Всё его состояние было как на ладони. Он наслаждался, страдал, умолял и требовал. Его глаза то горели лихорадочным светом, то становились мутными омутами, в которых тонуло сознание. Но все реакции Максима Денисыча были искренними, без фальши и притворства. Он торчал на мне, как на игле, и мне нравилась его зависимость. Что бы я ни сделала, он примет без насмешки, без иронии. Примет меня такой, какой соглашусь отдаться. И я отдавалась со всем рвением, на которое была способна, хотя в минете разбиралась не очень. «Попробуй взять глубже», — прохрипел ректор, окончательно приподнимаясь на локтях, чтобы не упустить ни одного моего неумелого движения. Минет к разговору он не располагал, так что все свелось к его указаниям и моему исполнению. «Обведи головку языком. Да, так. Теперь глубже, еще, быстрее. Не давись, бери за щеку, еще. Господи, еще. Да засоси еще раз так. О, черт! Васильева, ты королева минетов!» Я подавилась, а ректор тут же подтянул меня вверх за подмышки и ткнулся каменным членом в щель между ног. «Ага, вот и моя очередь стонать и метаться. То, что там я была бесстыдно мокрая, от него не укрылось, и он реально мурлыкал, как кот, раздвигая мои губы языком и одновременно проталкиваясь внутрь чувствительных складок. Я ахнула ему в рот и сразу застонала, сметенная его глубоким поцелуем. В моем рту он вытворял такие кульбиты, что у меня мелькнула мысль, что он запросто мог бы стать королем минетов». Я сжималась только от одних поцелуев, хотя накипающее напряжение вдалбливалось в меня снизу. Максим Денисович одной рукой придерживал мне затылок, другой помогал себе насаживаться, удерживая меня за бедро и направляя движение. Я перестала следить за его манипуляциями, внезапно начиная растворяться в нарастающем приливе. Да, я раньше трогала себя там, мастурбировала. Но накатывающее сейчас наслаждение не шло ни в какое сравнение с тем блеклым отражением. Позвоночник резко выгнуло, и изнутри, от места, куда долбился ректор, пошли пучки разрядов, охватывая и скручивая все тело в мучительно сладких судорогах. Мужчина замедлился, давая мне получить маленькую смерть в полной мере, поглаживая пальцами пересохшие губы, шепча какие-то глупости, которые так не вписывались в образ нашего ректора, слегка сминая ягодицы, настойчиво побуждая пульсирующий член к движению внутри меня. Когда я без сил упала на грудь ректора, он перевернулся, подмял меня и снова задвигался между широко разведенных, согнутых в коленях ног. Я даже подумать не могла, что дрожь в теле проснется и сотрясет меня еще раз, а потом еще и еще. Я тряслась под Максим Денисычем, не в силах остановиться, сжимая его поршень внутри себя, затрудняя его продвижение во мне, но ректору это нравилось. Он рычал и брал меня снова и снова, пока не дернулся и не упал на меня, придавив своей внушительной тушей. От нового ощущения лежащего на мне мужчины, от его веса и учащенного дыхания меня снова накрыло эйфорией, только теперь отличающейся от той несдержанной и острой. Я обвила Максима Денисыча ногами и руками и растворилась в ласковой волне нахлынувшего на меня счастья, принадлежности и бесконечной радости обладания. Он скатился с меня, придвинул к себе, придавив ногой к постели и поцеловал висок. «Ты сводишь меня с ума, Васильева. Что за нахрен? Спи. Давай спи, потом накормлю тебя обедом». А мне словно только его команда нужна была. Глаза сразу закрылись, и я провалилась в глубокий сон без сновидений. Проснулась опять от поцелуя в нос, потом в висок, в глаза, а когда их открыла, он с жадностью атаковал губы, но дальше настойчивых поцелуев не пошел. «Ну что, Васильева, готова продолжить? Надеюсь, ты не расстроена, что вместо Комарова буду я». «При чем тут Комаров?» — прохрипела с просонья я. «Хотел бы я, чтобы он был ни при чем», — вдруг вздохнул ректор. «Но пока я все равно успел первым, да, Васильева?» Вместо ответа я покраснела, подтягивая покрывало повыше. «Ты ведь не предохраняешься, Саш?» Я обмерла. Не потому, что не думала о предохранении, хотя не думала. Я представить не могла, что ректор так быстро возьмет меня в оборот. Я замерла от обращения «Саш». Не Васильева, не Александра, а так по-простому «Саш». «Нет, Максим Денисович». «Значит, твой план сработал?» Невесело ухмыльнулся он. «По крайней мере, я не буду сомневаться в отцовстве». «В каком отцовстве?» Сердце упало куда-то в желудок, и там забилось, а меня замутило, когда я поняла, что Максим Денисович имел в виду, говоря про Комарова и предохранение. «Я не могу, мне нельзя, я учусь». «То есть ты пока не готова стать матерью и нянчить нашего ребенка?» Я не могла понять его настроение. Вроде он доволен, а вроде злится. «Да и какой нафиг наш ребенок? У него же есть какая-то цаца, которую он покупает дорогие цацки, а я так, накосячившая Васильева, случайно попавшаяся под руку. Нет, я не хочу ребенка. Я хочу выучиться и получить диплом. Тогда вот таблетка, пей. Она вызовет преждевременную смену цикла, и с первого дня начнешь принимать вот эти таблетки». Он протянул мне блистер. «Они подписаны по дням, каждый день. Их 28. Пропускать нельзя. Название я вобью тебе в напоминалку и поставлю будильник на прием таблеток». Максим Денисович забрал мой телефон, быстро сориентировался в меню и вбил туда заметку и напоминалку с будильником. «А зачем?» «Затем, чтобы смогла доучиться и получить диплом», — отрезал ректор. «Но я не собираюсь больше с вами спать», — возмутилась я. «Со мной не собираешься. А с Комаровым?» Непонятный приступ ревности закончился так же внезапно, как и начался. Ректор потянул меня с постели на кухню, посмеиваясь попытки прихватить с собой покрывало и прикрыться. «Я не могу так». «Как?» «Кушать голышом». Максим Денисович стащил через голову свою футболку и кинул в меня. Покрывало упало, зато я привередничать не стала, натянув его футболку через голову и на секундочку размякла от окутавшего меня запаха мужчины. «Я сам не готовлю. Сделал заказ в ресторане», — произнес ректор, отступая на шаг в сторону и открывая передо мной вид на накрытый вкуснятиной кухонный стол. А на табурете рядом лежал огромный букетище белых роз с розовой каймой. «Это тебе», — глухим голосом произнес Максим Денисович, протягивая мне цветы. «Ух ты! Неужели? Неужели он и украшения выбирал для меня?» «Спасибо», — вскрикнула я и не удержалась, бросившись ему на шею, остро ощущая его горячее тело, тесно прижавшееся к моему. «Ерунда». Смутился всегда невозмутимый ректор и слегка поддал под попу, направляя к столу. «Ешь быстрее, у меня вдруг появились фантазии». Скажем прямо, фантазии ректора не кончались. Он взял меня на столе, потом там же на кухне, когда я убирала остатки разметенной еды с пола, потом под видом «пойдем посмотрим какую-нибудь мелодраму» взял меня на диване. Или я его. Вот тут путаюсь в определении, потому что на диване объективно я была сверху и скакала на нем под хриплые подбадривания, а когда выдохлась, он положил меня на спинку дивана или перевесил и бодро довершил процесс. Вообще, я даже подумать не могла, что ректор в своем возрасте мог вести такую активную половую жизнь. Но к концу дня уже не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Лениво поковыряв суши на подносе и прилично выпив сяке, откинулась на подушке, пока Максим Денисович с увлечением рассказывал мне о чемпионате и как его команда-фаворит вышла из группы, применяя одну и ту же тактику в игре. Было очень интересно, как сказка на ночь, и под звуки его приятного, резонирующего в моем теле голоса я уснула. Ночью задохнулась от волны возбуждения и вскрикнула, когда мне по-хозяйски развели ноги и проникли внутрь. Но чуточку дискомфорта вполне можно было потерпеть ради пришедшего на смену кайфа от наполненности и приятного растяжения. Мужчина укачивал меня, нежно лаская, сжимая руками, целуя в шею, в затылок, а потом зубами прихватил за холку, и я ярко кончила, разрывая простыню ногтями, неистово дергаясь под его телом. Череда микрооргазмов сделала меня тряпочкой, которую мужчина довел до полного изнеможения своим напором, пока не выстрелил сам с протяжным стоном, откатываясь и притягивая меня к себе, укутывая, обнимая и снова баюкая своим шепотом. «Утром я встать не смогла. Отнести тебя в душ?» «Пожалуйста, Максим Денисович, можно я сегодня прогуляю?» Ныла я, не представляя, что заставит меня вылезти из постели и из-под одеяла. «Ты вчера прогуляла. Сегодня не разрешаю. Так отнести тебя в душ или сама пойдешь?» Я скривилась. Почему-то думалось, что если уж я переспала с ректором, то некоторые поблажки мне положены по вновь приобретенному статусу. Но вот хрен. «Ладно, «Несите», — распорядилась я. Но по хитрому прищуру ректора я вдруг заподозрила подвох. «Отнесу, моя девочка. Вот только мы там явно задержимся, и ты опоздаешь на первую пару. Тогда я сама», — тут же сообразила я, из-за чего мы можем опоздать. «Вот ведь неуёмный. Весь день и всю ночь, и снова лезет. Неужели не налазился еще? Минут 10 постой под горячей водой, а перед выходом сделай быстро холодную. Придешь в себя», — посоветовал он со знанием дела, и я послушалась, разомлев под струями горячего душа, а потом взвизгнув и выскочив из холодного. Максим Денисович уже превратился в самого себя. В костюме, при галстуке, строгий, собранный, очень немногословный. Прямо один в один тот самый, который без тени жалости исключает студентов пачками. «А ведь я вас считал весьма перспективной ученицей Александра Васильева». Как наяву услышала его слова в ту злополучную ночь, 31 октября. «Откуда Максим Денисович мог знать мое имя? Вряд ли он знает всех студентов своего универа поименно, а меня знал». «Позавтракала? Возьми бутерброд с собой. Поехали, опаздываем». Он сунул мне в руку мой букет, чуть надавил между лопаток ладонью, подгоняя к лифту, и больше по дороге не проронил ни слова. Высадил меня на обочине в начале студенческого городка и, взвизгнув шинами, уехал к основному корпусу. Хотела бы я увидеть эту дорогую штучку. Обычной давалке такие цацки не дарят. А подарок-то он мне так и не подарил. Значит, не для меня брал. Глаза предательски защипало. Ну а что, он получил, что хотел, дал понять, где мое место. А дорогие подарки, конечно, не для обычной давалки. Они для достойной девушки. Не разбирая дороги, я помчалась за тетрадями, безжалостно выбросив нежные розы в мусорку у торца общаги, с глаз долой и сердце вон. Но оно болезненно сжалось, намереваясь еще долго отравлять мое существование.